Пятое. Мотивы остроумия. Остроумие как социальный процесс. Может показаться, что рассуждать о мотивах остроумия с нашей стороны несколько чрезмерно. Ведь стремление получить удовольствие как будто признано достаточным мотивом. Однако не исключена, во-первых, возможность того, что и другие мотивы принимают участие в производстве остроумия. Во-вторых же, при постановке вопроса о субъективной условности остроумия следует принимать во внимание некоторые уже знакомые нам примеры. Прежде всего, этого требуют два факта. Хотя работа остроумия является удачным приемом получения удовольствия от психических процессов, мы видим, что далеко не все люди в одинаковой мере способны пользоваться этим средством. Работа остроумия доступна не каждому, а высокопродуктивная работа — вообще удел тех немногих, о ком говорят, что они остроумны. Остроумие оказывается в данном случае особой способностью, приблизительно соответствующей устаревшему понятию духовного достояния. Эта способность возникает как будто совершенно самостоятельно от других, от разума, фантазии, памяти и так далее. У остроумных людей нужно предполагать, следовательно, особые дарования или особые психические наклонности, которые дают место или способствуют работе остроумия. Боюсь, что попытки обосновать это мнение не принесут удовлетворительных результатов. Нам по плечу разве что частичное познание, исходя из понимания единичных шуток, субъективных условий в душе индивидуума, создавшего конкретную шутку. По воле случая, именно тот пример остроумия, которым мы начали наше изучение техники остроумия, позволяет бросить взгляд на субъективную условность шуток. Речь о той шутке Гейне, на которую обратили внимание и Хейманс с Липсом. «Я сидел подле Соломона Ротшильда, и он обращался со мной совсем как с равным, совсем фамильярно». Лукские воды. Гейне вкладывает эту фразу в уста комического персонажа, Гирша Гиацинта, сборщика лотерейных билетов и удалителя мозолей из Гамбурга, камердинера знаменитого барона Христофора Гомпелино, прежде Гомпеля. Поэт испытывает, по-видимому, немалое удовольствие от этого персонажа, так как заставляет Гирша Гиацинта произносить пространные речи, высказывать забавно и откровенно свою точку зрения. Этого человека награждает прямо-таки практической смекалкой Санчо Пансы. Следует только пожалеть, что Гейне, в целом чуравшийся, как известно, прозаических форм, вскоре забыл об этом персонаже. Кое-где даже кажется, что за образом Гирши Гиацинта скрывается сам поэт, надевший прозрачную маску, и вскоре укрепляется уверенность, что эта личность — всего-навсего пародия поэта на самого себя. Гирш рассказывает о причинах, в силу которых он отказался от прежнего имени и зовется Гиацинтом. «Здесь еще и та выгода, что на моей печати стоит уже буква «Г», и мне незачем заказывать новую», — продолжает он. К той же экономии прибегнул и сам Гейне, когда при крещении сменил имя Гарри на Генрих. Гейне крестился в возрасте 27 лет. Ныне каждый, кому известна биография поэта, должен помнить, что Гейне имел в Гамбурге, откуда родом его Гирш Гиацинт, дядю с той же фамилией, который, будучи богатейшим человеком в семье, сыграл величайшую роль в жизни поэта. Дядю звали Соломоном, как и старого Ротшильда, который принял столь фамильярно беднягу Гирша. То, что в устах Гирша Гиацинта кажется забавной шуткой, на самом деле выражает горечь и боль племянника богача по имени Гарри Генрих. он принадлежал к этой семье. Мы знаем, что он страстно желал взять в жены дочь дяди Соломона, но та ему отказала, а сам дядя общался с ним всегда несколько фамильярно, как с бедным родственником. Вообще, богатые родичи в Гамбурге никогда не принимали его радушно. Припоминаю рассказ моей собственной тетушки, которая после замужества вошла в семью Гейне. Однажды она, будучи молодой и красивой женщиной, очутилась за семейным столом в соседстве с человеком, который показался ей неприятным и к которому другие относились свысока. Она не ощутила необходимости быть к нему более снисходительной. Лишь много лет спустя она узнала, что этот кузен, которым пренебрегали и которого презирали, был поэт Генрих Гейне. Сколь жестоко страдал Гейне в молодости и впоследствии от такого отношения к себе со стороны богатых родственников, можно узнать из многочисленных свидетельств. На почве этакой субъективной ущемленности и родилась позднее шутка насчет фамильярного отношения. Наличие подобных субъективных условий можно заподозрить и в ряде других острот великого насмешника. Но я не знаю примера лучше, на котором можно было бы все объяснить таким вот убедительным образом. Опасно высказываться более определенно о природе этих личных условий, а потому мы не склонны требовать для каждой шутки столь сложного обоснования. В остроумных произведениях других знаменитых авторов выявить эти условия будет чрезвычайно трудно. Поневоле складывается впечатление, что субъективные условия работы остроумия зачастую недалеко отстоят от симптомов невротического заболевания. Например, Лихтенберг страдал глубокой ипохондрией и был одержим всякого рода странностями. Недаром наибольшее число шуток, в особенности злободневных, циркулирует анонимно. Можно поинтересоваться тем, что за люди занимаются этаким производством. Если врачу представится возможность лично наблюдать одного из тех людей, кто, не являясь знаменитостью, известен в своем кругу как записной остряк и автор множества расхожих шуток, то этот врач поразится, когда установит, что остряк на самом деле раздвоенная и предрасположенная к невротическим заболеваниям личность. При этом скудость документальных фактов удержит нас, конечно, от того, чтобы признать такую психоневротическую конституцию закономерным или необходимым условием для создания шуток. Меньше вопросов вызывают неоднократно упоминавшиеся еврейские шутки, которые, как уже отмечалось, сплошь и рядом создаются самими евреями, между тем, как сходные истории иного происхождения почти никогда не возвышаются над уровнем полусмешного анекдота или грубого издевательства. Условие причастности здесь вполне очевидно, как и в случае гейновского фамильярно. Его значение заключается в том, что непосредственная критика или агрессия для индивида затруднены и становятся возможными только окольным путем. Прочие субъективные условия или благоприятные обстоятельства для работы остроумия покрыты мраком уже не в такой степени. Движущей силой при создании безобидных шуток нередко выступает честолюбивое стремление проявить себя и похвастаться умом, что может быть сопоставлено с эксгибиционизмом в сексуальной области. Бесчисленное множество заторможенных влечений, подавление которых сохранило некоторую степень подвижности, создает благоприятную предрасположенность к производству тенденциозных острот. Так отдельные элементы сексуальной конституции человека могут служить поводом для шуток. Целый ряд скабрёзных острот позволяет предположить наличие скрытого эксгибиционистского влечения у авторов. тенденциозные остроты агрессивного свойства удаются лучше всего тем людям, в сексуальности которых можно отыскать выраженный садистический элемент, в обыденной жизни подавляемый и более или менее заторможенный. Вторым обстоятельством, требующим изучения субъективной условности остроумия, является тот общеизвестный факт, что никто не в состоянии удовлетвориться созданием шутки для самого себя. С работой остроумия неразрывно связано стремление поделиться шуткой, причем настолько сильное, что довольно часто оно проявляется даже в ходе самых серьезных дел. В области комического рассказывание другому лицу тоже доставляет наслаждение, но не такое острое. Человек, наткнувшийся на комическое, вполне способен наслаждаться им в одиночку, тогда как шуткой ему непременно хочется поделиться. Психический процесс создания шуток не исчерпывается выдумыванием. Он дополняется неким устремлением, которое приводит неведомый процесс создания шуток к завершению только при рассказывании выдумки. Мы не имеем ни малейшего понятия о том, на чем основано желание рассказывать шутки. Но хорошо заметна другая своеобразная особенность шуток, отличающая их от пустых забав. Когда попадается нечто комическое, отнюдь не исключено, что я засмеюсь от всего сердца, пусть меня, конечно, радует возможность рассмешить другого человека пересказом этого комического эпизода. Что касается пришедшей мне на ум шутки, которую я сам создал, то я не стану смеяться, несмотря на явные удовольствия, мною испытываемые. Возможно, что моя потребность делиться шутками каким-то образом связана с последующим смехом, в котором отказано мне самому, но которому будет подвержен другой человек. Почему же я не смеюсь над собственными шутками? И какова при этом роль другого человека? Обратимся сначала ко второму вопросу. В комическом участвуют два лица. Я сам и тот, в ком я нахожу нечто комичное. Если мне кажутся комичными предметы, то это результат частого среди людей олицетворения каких-либо объектов и явлений. Этими двумя лицами, мною и другим, комический процесс вполне довольствуется. Третье лицо может присутствовать, но его присутствие не обязательно. Шутка, будучи игрой собственных слов и мыслей, исходно лишена лица, на которое обращается. Но уже на предварительной ступени, когда удалось оградить игру и бессмыслицу от возражений разума, она ищет кого-то, с кем может поделиться своим достижением. И этот другой не тождественен объекту шутки. Ему в комическом процессе соответствует третье, постороннее лицо. Создается впечатление, что при забавах второму лицу поручается решить, справилась ли работа остроумия со своей задачей, как будто я не уверен в собственном суждении по этому поводу. Безобидная, оттеняющая мысль шутка тоже нуждается в другом человеке, чтобы удостовериться, что она достигла своей цели. Если же острота выражает обнажающие или враждебные намерения, то ее надлежит описывать как психическую ситуацию с участием трех лиц. Тех же, что в ситуациях комического, но с иной функцией третьего лица. Психическая ситуация остроумия разворачивается между первым лицом, мною, и третьим, посторонним лицом, а не так, как при комизме, между мною и объектом внимания. У третьего лица при ситуации остроумия шутка тоже наталкивается на субъективные условия, которые могут сделать недоступной главную цель — доставление удовольствия. Как говорил Шекспир в «Бесплодных усилиях любви», вот эта шутка — шутку подхватить и ею шутников перешутить. Кем владеет настроение, связанное с серьезными мыслями, тому не свойственно признавать, что забаве посчастливилось сберечь удовольствие от того или иного словесного выражения. Этот человек сам должен пребывать веселым, по крайней мере, в спокойном настроении, чтобы третье лицо могло выступить объектом для шутки. То же препятствие остается в силе для безобидной шутки и для тенденциозной остроты. В последнем случае возникает новое препятствие, противоречие тому намерению, которое выражается в остроте. Готовность посмеяться над удачной, скабрёзной шуткой не появится в том случае, если эта шутка обращена против уважаемого родственника третьего лица. В собрании священнослужителей никто не отважится привести сравнение Гейне, который уподобил католических и протестантских священников мелким торговцам и приказчикам. А в обществе преданных друзей моего противника самая остроумная брань, которую я могу сочинить против него, будет воспринята не как остроумие, а просто как брань. Она вызовет у слушателей гнев, а не удовольствие. Некоторая степень благосклонности или определенное безразличие, отсутствие всего того, что способно спровоцировать сильные чувства, противоположные намерению, необходимы, если третье лицо призвано участвовать в завершении создания шутки. Там, где отпадают перечисленные препятствия для воздействия шуток, и проявляется предмет нашего исследования — удовольствие, доставляемое остротой, более заметное у третьих лиц, чем у автора шутки. Мы должны довольствоваться этим фактом, не спрашивать, не ярче ли удовольствие слушателя, чем удовольствие создателя шутки, так как у нас, разумеется, нет средств для проведения измерений и сравнений. Однако мы видим, что слушатель подтверждает свое удовольствие взрывом смеха, тогда как первое лицо рассказывает шутку по преимуществу серьезной миной. Если я пересказываю шутку, которую сам только слышал, а не придумал, то мне, чтобы не испортить обстановку, следует вести себя точно так же, как вел себя сочинитель шутки. Тут возникает вопрос, можем ли мы из этого фактора смеха в ответ на шутку что-либо заключить о психическом процессе при их создании? В наши цели не входит учитывать все, когда-либо сказанное и опубликованное по поводу природы смеха. От такого намерения нас отпугивает фраза, которой Дюга, ученик Рибо, начинает свою книгу «Психология смеха», 1902 год. «Нет явления более обыденного и более изученного, чем смех. Ничто не привлекает к себе такого внимания и среднего человека, и мыслителя. Не существует ни одного факта, по поводу которого было бы собрано столько наблюдений и выдвинуто столько теорий, как в отношении смеха. Вместе с тем нет другого такого явления, которое оставалось бы настолько необъяснимым. Невольно проявляется искушение повторить вместе со скептиками, что надо просто смеяться и не спрашивать, почему смеешься. Тем паче, что всякое размышление убивает смех, а знание причин смеха сейчас же послужило бы поводом к исчезновению самого смеха. Зато мы не упустим случая использовать для нашей цели тот взгляд на механизм смеха, который отлично подходит к нашему собственному кругу мыслей. Я подразумеваю попытку объяснения со стороны Спенсера в его статье «Физиология смеха», 1860 год. По Спенсеру, смех — это разрешение душевного возбуждения и доказательство того, что психическое применение этого возбуждения наталкивается внезапно на некое препятствие. Различные составные части этого определения требуют при исследовании комического удовольствия тщательной проверки, уже предпринятой другими авторами и не имеющие, во всяком случае, прямого отношения к нашей теме. На мой взгляд, Спенсер не успел в объяснении того, почему отклик находит именно те пути, возбуждение которых дает в результате соматическую картину смеха. Позволю себе одним единственным указанием способствовать выяснению подробно обсуждавшейся до Дарвина и самим Дарвином, но все еще не исчерпанной окончательной темы о физиологическом объяснении смеха, следовательно, об источниках и толковании характерных для смеха мышечных движений. Насколько я знаю, показательные для улыбки растяжение уголков рта замечают впервые у довольного и насытившегося после кормления грудного ребенка, когда он в полусонном состоянии выпускает грудь. Эта мимика и вправду служит выразительным движением, обозначает решение больше не принимать пищи, как будто говорит «достаточно», скорее даже «предостаточно». Этот первоначальный смысл обильного и полного удовольствия и насыщения может помочь в установлении отношения улыбки, основного проявления смеха, к исполненному удовольствию отклику. Психическую ситуацию, которая разрешается смехом, он изображает следующим образом. Смех естественным образом достигает цели, когда сознание незаметно для себя обращается с великого на малое. Только тогда мы вправе говорить о снисходительном несоответствии. Точно в таком же смысле французские авторы, тот же Дюга, называют смех разрядкой, ослаблением напряжения. Формулировка Бэйна, 1865 год, «Смех — это освобождение от принуждения» кажется мне близкой к толкованию Спенсера, что бы ни заявляли некоторые критики. При этом мы ощущаем потребность видоизменить представление Спенсера, отчасти определить его мысль более точно, а отчасти исправить содержащееся в ней допущение. Мы сказали бы, что смех возникает тогда, когда некоторая часть психической энергии, ранее тратившийся на освоение ряда психических путей, остается без применения и потому беспрепятственно находит разрядку. Безусловно, этим утверждением мы накличем дурную славу, но в свою защиту сошлемся на великолепную фразу из сочинения Липса о комизме и юморе. Из этой книги можно почерпнуть объяснение не только комизма и юмора, но и многих других явлений. В конце концов, отдельные психологические проблемы всегда уводят чрезвычайно глубоко в психологию, так что, по сути, ни одна психологическая проблема не может обсуждаться обособленно. Понятие «психическая энергия» и «разрядка» наряду с количественным учетом психической энергии вошли в мой повседневный обиход с тех пор, как я начал философски трактовать факты психопатологии. Уже в своем толковании сновидений, 1900 год, я, опираясь на мнение Липса, предпринял попытку считать, собственно, деятельными в психическом смысле те психологические процессы, которые сами по себе бессознательны, а не процессы, составляющие содержание сознания. Только в понимании освоения психических путей я как будто отдаляюсь от приводимых Липсом сравнений. Изучение перемещения психической энергии по определенным ассоциативным путям, а также наличие почти неизгладимых следов психических процессов в сознании побудили меня попытаться изобразить неведомое наглядно. Чтобы избежать недоразумений, я должен добавить, что никогда не утверждал, будто клетки, волокна или приобретающие ныне все большее значение система невронов — суть эти психические пути, пускай указанные пути каким-то неизвестным еще образом следовало бы представить как органические элементы нервной системы. Если коротко, при смехе, согласно нашему предположению, заданы условия для того, чтобы количество психической энергии, тратившейся до сих пор на освоение психических путей, получила возможность свободно разряжаться. Поскольку же смех, хотя не всякий, но смех по поводу шуток, безусловно, есть признак удовольствия, то мы склонны привести это удовольствие в связь с применением освобожденной энергии. Когда мы видим, что слушатель шутки смеется, а ее автор хранит серьезность, это может сообщать только о том, что у слушателя затраты психической энергии прекратились, в то время как при создании шутки возникают задержки либо для прекращения затрат энергии, либо для возможности отклика. Едва ли можно более верно охарактеризовать психический процесс у слушателя, ставшего третьим участником шутки, нежели через подчеркивание того факта, что он получает удовольствие от шутки при незначительном расходе собственной энергии. Это удовольствие ему как бы дарится. Слова шутки, которые он слышит, непременно вызывают в нем те представления или ту связь мыслей, возникновению которых у него самого противодействовали очень сильные внутренние задержки. Ему пришлось бы приложить немалые усилия, чтобы произвольно наладить эту связь в качестве первого участника шутки или, по крайней мере, затратить такое количество психической энергии, которое соответствовало бы силе задержки, подавления или вытеснения этих представлений. Эту психическую затрату он сэкономил. Вспоминая наше рассуждение выше, мы должны сказать, что его удовольствие соответствует этой экономии. Согласно нашему же взгляду на механизм смеха, следует сказать, что энергия, тратившаяся на поддержание задержек, внезапно казалась лишней из-за воссоздания запретных представлений посредством слухового восприятия. Отток этой энергии прекратился, и она получила в смехе возможность разрядки. В сущности, оба процесса приводят к одному и тому же результату, так как сэкономленная энергия точно соответствует задержке, которая стала ненужной. Но последний процесс более нагляден. Он позволяет нам утверждать, что слушатель шутки смеется, затрачивая при этом такое количество психической энергии, какое было освобождено упразднением задержки. Смехом он словно выплескивает это количество энергии. Если тот, у кого родилась шутка, не может смеяться, значит, процесс, происходящий в его разуме, отличается от сходного процесса у третьего участника, у которого налицо либо упразднение задержки, либо возможность разрядки. Впрочем, первый вариант неосуществим, и мы должны это признать. Задержка подлежит упразднению и у первого лица. В противном случае шутка бы не родилась. Ведь рождение шутки знаменует именно преодоление сопротивления. Точно так же невозможно, чтобы первое лицо не испытывало удовольствия от шутки, ставшей, конечно, следствием упразднения задержки. Выходит, правилен второй вариант. Автор шутки, сам ощущая удовольствие, не может смеяться, ибо что-то препятствует в нем возможности разрядки. Причиной может быть следующее обстоятельство. Освободившаяся энергия тотчас находит в себе другое эндопсихическое применение. Хорошо, что мы обратили внимание на этот факт, который ниже будет рассмотрен подробнее. Вдобавок, автор шутки может выполнить другое условие с теми же итогами. Не исключено, что вообще не высвободилось такое количество энергии, которое способно проявить себя, несмотря на последовавшие упразднения задержки. Ведь у автора шутки совершается работа остроумия, которая должна соответствовать определенному количеству новой психической затраты. Следовательно, он сам добывает силу, который упраздняет задержку и извлекает из происходящего удовольствие. В случае тенденциозной остроты, значительное, так как полученное от работы остроумия предварительное удовольствие само берет на себя функцию упразднения задержки. Но затрата по результатам работы остроумия в каждом отдельном случае заимствуется из плодов упразднения задержки. Это та самая затрата, которой нет у слушателя шутки. Для подкрепления вышеизложенного можно привести еще тот факт, что шутка может лишиться своего характера и у третьего лица, едва от него потребуется затратить долю мыслительной энергии. Аллюзии в шутке должны бросаться в глаза, а пробелы заполняться с легкостью. С пробуждением сознательного мыслительного интереса действие шутки становится, как правило, невозможным. В том и заключается важное отличие шутки от загадки. Быть может, психические сочетания в ходе работы остроумия вообще не благоприятствуют свободному распределению освобожденной энергии. Здесь не место, конечно, глубже вдаваться в описание этого процесса, и мы лишь подробнее прояснили ту часть нашей задачи, где обсуждалась причина смеха третьего лица. Зато менее подробно другую часть, где анализировалось, почему не смеется первое лицо. Тем не менее, если твердо придерживаться наших взглядов на условия смеха и на психический процесс у третьего участника беседы, мы в состоянии дать удовлетворительное объяснение целого ряда известных нам, но по-прежнему непонятных особенностей остроты. Если у третьего лица высвобождается некое, способное к разрядке количество энергии, то желательны благоприятствующие факторы в виде соблюдения ряда условий. Первое. Нужно быть уверенным, что третье лицо действительно экономит эти затраты. Второе. После освобождения энергии должно быть предотвращено другое психическое ее применение вместо моторной разрядки. Третье. Если количество энергии, затрачиваемое на задержку, которая должна быть упразднена у третьего лица, ранее почему-то увеличилось, это крайне полезно. Всем перечисленным целям отвечают те или иные приемы работы остроумия, которые мы можем объединить под названием вторичных или вспомогательных технических приемов. Первое из этих условий характеризует качества, необходимые третьему лицу, то есть слушателю шутки. Важно, чтобы он пребывал в психическом согласовании с первым лицом, фактически разделяя с ним внутренние задержки, которые предстоит преодолеть работе остроумия. Кто сам не склонен к сальностям, тому удачные обнажающие шутки не доставят никакого удовольствия. Агрессивные шутки господина Н. окажутся непонятными людям, необразованным, привыкшим давать волю своей склонности браниться. По сути, каждая шутка требует собственной публики. Если одна и та же острота вызывает смех сразу у нескольких человек, перед нами доказательство широкой психической согласованности. Более того, здесь можно и нужно уточнить, как именно обстоит дело с третьим лицом. Этот человек должен привычным для себя образом воссоздавать в себе ту самую задержку, которую преодолевает шутка первого лица, чтобы, едва услышав эту шутку, испытать пробуждение готовности к сходной задержке, принудительное или автоматическое. Эта готовность к задержке, которую нам надлежит признать действительной затратой энергии, сродни мобилизации в армию, при этом будет излишней или запоздалой, то бишь она разряжается в зачаточном состоянии посредством смеха. Второе условие свободной разрядки заключается в предотвращении иного применения освобожденной энергии и представляется гораздо более важным, нежели первое. Оно дает теоретическое объяснение шаткости воздействия острот в том случае, когда выражаемые ими мысли вызывают у слушателя сильные умственные возбуждения. От согласованности или противоречия между намерениями шуток и рядом мыслей, овладевающих слушателем, зависит, сосредоточится ли внимание последнего на самом процессе остроумия или отвлечется от оного. Еще большего теоретического интереса заслуживает совокупность вспомогательных технических приемов, которые явно служат цели отвлечь внимание слушателя от процесса остроумия и создать для этого процесса возможность автоматического протекания. Я умышленно говорю об автоматическом, а не о бессознательном, потому что второе обозначение способно ввести в заблуждение. Здесь мы только обсуждаем, как не допустить чрезмерного внимания к психическому процессу, когда человек слышит шутку. Этот вспомогательный технический прием позволяет предположить, что именно активность внимания во многом осуществляет надзор за высвобожденной энергией и участвует в новом ее распределении. Непросто, по-видимому, вообще избежать эндопсихического применения энергии, которая стала избыточной, так как мы в ходе мыслительных процессов постоянно перемещаем такую энергию с одного пути на другой, не теряя ни малейшего ее количества в разрядках. Шутка пользуется для разрядки следующими приемами. Во-первых, она стремится, возможно, к более краткой формулировке, чтобы предоставить вниманию меньше опорных точек. Во-вторых, она сохраняет условия легкости понимания. Едва ощущается потребность в мыслительной работе, необходимость выбора того или иного пути мышления, как под угрозой оказывается само воздействие шутки. Не только из-за неизбежных мыслительных затрат, но и вследствие возбуждения внимания. Также шутки прибегают для отвлечения внимания к такой уловке. Они выдвигают на первый план — в шутливой форме выражения те мысли, которые приковывают к себе внимание и позволяют беспрепятственно произвести высвобождение энергии, ранее тратившейся на задержку, то есть совершить разрядку. Выполнению этой задачи помогают пропуски в шутках. Они побуждают к своему заполнению и тем самым отвлекают внимание от процесса остроумия как такового. Здесь работа остроумия как будто прибегает к помощи технических приемов загадки, которые рассчитаны на привлечение внимания. А фасадные прикрытия, которые встречаются прежде всего в некоторых группах тенденциозных острот, еще более полезны в этом отношении. Фасадные силлогизмы замечательно справляются со своей задачей и отвлекают на себя внимание. Мы принимаемся раздумывать, в чем заключается ошибка того или иного ответа, и сами не замечаем, как начинаем смеяться. Наше внимание застигнуто врасплох, разрядка высвободившейся энергии завершается. Тоже справедливо для острот с комическим фасадом. Тут комизм оказывает поддержку технике остроумия. Комический фасад способствует успешности шутки не только тем, что обеспечивает возможность автоматизации остроумия, поскольку сосредоточивает внимание на себе, но и тем, что облегчает разрядку от шутки, предпосылая ей разрядку от комического. Комизм действует здесь в точности как подкупающее предварительное удовольствие. Вот почему некоторые шутки могут полностью отвергать предварительное удовольствие, создаваемое другими приемами остроумия. На примере шутки со смещением хотелось бы обсудить еще одну любопытную черту техники остроумия. Гениальная актриса Гальмайер, театральная актриса, чрезвычайно популярная в свое время в Вене, на заданный ей однажды на экзамене неприличный вопрос «Сколько вам лет?» ответила наивно и стыдливо, как гётовская Гретхен, Маргарита, персонаж Фауста, опустив глаза. В Брюнне. Перед нами образец смещения. На вопрос о возрасте отвечают указанием на место рождения, предвосхищая следующий вопрос и давая понять, что возрастом лучше не интересоваться. Однако мы чувствуем, что характерный признак шутки получает здесь далеко не безупречные выражения. Уклонение от вопроса и смещение слишком бросаются в глаза. Мы тотчас понимаем, что применяется умышленное смещение. При других шутках со смещением этот прием маскируется, а наше внимание стремится его выявить. В шутке со смещением, приведенной выше, на расхваливание лошади отвечают: «А что я буду делать в 6:30 утра в Пресбурге?» Смещение очевидно, однако оно запутывает наше внимание своей мнимой бессмысленностью. А вот в ответе актрисы смещение обнаруживается немедленно. В ином отношении от шуток отличаются так называемые «забавные вопросы», хотя и они могут пользоваться сходными техническими приемами. Вот пример такого вопроса, применяющего технический прием смещения. «Кто такой каннибал, что пожрал своих отца и мать?» Ответ: «Сирота». «А если он пожрал заодно всех прочих родственников?» «Значит, единственный наследник имущества». «А где такое чудовище находит сострадание?» «В энциклопедическом словаре под буквой «С». Эти вопросы не являются шутками, поскольку требуемые остроумные ответы нельзя предугадать, в отличие от аллюзий, пропусков и так далее. Мы уже догадываемся, а впоследствии яснее увидим, что в условии отвлечения внимания открыли немаловажную черту психического процесса, протекающего у слушателя шутки. В связи с этим мы можем понять и кое-что другое. Во-первых, нужно выяснить, почему мы никогда не знаем, над чем смеемся, хотя можем установить предмет смеха посредством аналитического исследования. Смех на самом деле есть плод автоматического процесса, который становится возможным благодаря устранению сознательного внимания. Во-вторых, мы постигли своеобразие шуток, состоящее в том, что они оказывают воздействие на слушателей в полной мере только тогда, когда их слышат впервые, когда они, что называется, ошеломляют. Это свойство шуток обусловливает их недолговечность и побуждает к составлению все новых и новых. Проистекает оно, по всей видимости, из того факта, что ошеломить или застигнуть врасплох можно всего лишь однажды. При повторении шутки внимание направляется на всплывающие воспоминания о том, когда эту шутку услышали впервые. Исходя из сказанного, становится понятным желание поделиться услышанной шуткой с другими, кому она еще неведома. Полагая, что индивидуум вновь получает некую талику наслаждения, пропавшего было из-за недостатка новизны, благодаря тому впечатлению, которое шутка производит на нового слушателя. Аналогично же мотив побуждает самого автора шутки рассказывать ее другому человеку. В-третьих, я намерен указать на технические вспомогательные приемы, которые служат увеличению количества энергии, предназначенной для разрядки, и усиливают таким образом воздействие шутки. Они — суть скорее дополнения, а не обязательные условия процесса остроумия. Эти же приемы нередко усиливают внимание, направленное на шутку, однако одновременно его ослабляют, замыкая на себя и ограничивая его подвижность. Все, что вызывает интерес и смущение, действует в обоих указанных направлениях, в особенности бессмыслица, противоречие, противопоставление мнений, каковое отдельные классические авторы считали существенным признаком остроумия, но в каковом я не усматриваю ничего, кроме способа усилить воздействие шутки. Все то, что смущает слух, вызывает у слушателя состояние распределения энергии, которое Липс называет психической запрудой. Он был, вне сомнения, прав, предполагая, что разрядка тем обильнее, чем выше была предшествующая ей запруда. Изложение Липса охватывает, впрочем, не шутки сами по себе, а комическое в целом. Но мы вправе считать, что и при шутках разрядка высвобожденной энергии возрастает благодаря психическим запрудам. Постепенно становится ясно, что техника остроумия вообще определяется двоякого рода намерениями. Одни обеспечивают возможность создания шуток, а другие увеличивают шансы на проявление удовольствия со стороны третьего лица. Подобная Янусу двуликость шуток, оберегающая первоначальное наслаждение от возражений критического рассудка, наряду с механизмом предварительного удовольствия, относится к первым намерениям. Дальнейшее усложнение техники условиями, описанными в настоящем разделе, есть результат присутствия третьего лица, интересы которого тоже учитываются. Итак, шутка сама по себе — лукавая плутовка, которая служит одновременно двум господам. Все, что направлено на получение удовольствия, в шутке обращено к третьему лицу, как будто у первого лица имеются какие-то внутренние и непреодолимые задержки, мешающие получению удовольствия. Складывается полное впечатление необходимости присутствия третьего лица для осуществления самого процесса остроумия. Что ж, мы сумели составить довольно четкое мнение о природе этого процесса у третьего лица. Однако для первого лица данный вопрос по-прежнему окутан для нас мраком. Выше мы спрашивали, почему сами не смеемся над собственными шутками и почему спешим поделиться нашими шутками с другими людьми. До сих пор у нас нет ответа на первое «почему». Можно лишь предположить, что между двумя подлежащими выяснению фактами существует тесная связь. Именно потому мы и хотим пересказать нашу шутку другому, что сами не в состоянии над ней посмеяться. Изучая условия получения удовольствия и разрядки у третьего участника, мы можем сделать обратный вывод относительно первого лица. У него отсутствуют условия для разрядки, а условия для получения удовольствия выполняются частично. Значит, нельзя отрицать, что мы дополняем удовольствие, достигая невозможного для нас смеха окольным путем, через воздействие на третье лицо, которое мы заставили смеяться. То есть мы смеемся как бы рикошетом, если вспомнить слова Дюга. Смех принадлежит к числу наиболее заразительных психических состояний. Если я заставляю другого человека смеяться, рассказывая ему шутку, то я фактически его использую, чтобы возбудить собственный смех. Действительно, часто можно наблюдать, что человек, рассказавший шутку серьезной миной, подхватывает затем смех другого своим умеренным смешком. Выходит, рассказ шутки другим людям может преследовать несколько целей. Во-первых, он дает объективные доказательства успеха работы остроумия. Во-вторых, дополняет мое собственное удовольствие обратным воздействием другого человека на меня. В-третьих, при повторении чужой шутки добавляет порцию удовольствия, которое я не испытываю из-за отсутствия новизны. Подытоживая обсуждение психических процессов остроумия, происходящих между двумя лицами, можно обернуться вспять и возвратиться к экономии, которая кажется важной для психологического понимания остроумия. Мы признаем ее важность с тех пор, как дали первое объяснение техники остроумия. Уже давно мы отказались от первоначального наивного понимания экономии как желания вообще избежать психических затрат при наибольшем ограничении в употреблении слов и создании мыслительных связей. Мы выяснили, что всякое краткое высказывание не обязательно остроумно. Краткость остроумия особая, именно остроумная краткость. Верно, что исходное удовольствие от игры словами и мыслями проистекает из экономии затрат. Однако с развитием игры в шутки стремление к экономии неизбежно меняет свои цели, так как по сравнению с колоссальными затратами нашей мыслительной энергии, экономия через употребление одних и тех же слов или недопущение новых сочетаний мыслей будет ничтожной. Пожалуй, можно сопоставить психическую экономию с работой некоего предприятия. Пока оборот этого предприятия невелик, расходы в целом остаются скромными, а расходы на управление и вовсе минимальны. Бережливость распространяется и на абсолютную величину затрат. Впоследствии, когда предприятие расширяется, значение расходов на содержание управления сокращается. Уже не принимает во внимание, сколько значительны издержки, если оборот и доходы существенно увеличились. Экономия в расходах на управление будет в этом случае для предприятия опасной и даже убыточной. Однако неправильно полагать, что при очень больших доходах нет места стремлению к экономии. Обращенная на сбережение мысль руководителя направляется теперь на экономию в мелочах. Он ощутит удовлетворение, если с меньшими затратами будет исполнено то распоряжение, которое требовало ранее крупных расходов, пусть экономия ничтожна по сравнению с общими расходами. Сходным образом в нашем сложном психическом механизме тщательная экономия остается источником удовольствия, как показывают повседневные события. Кто прежде зажигал в своей комнате керосиновую лампу, а теперь пользуется электрическим освещением, тот какое-то время будет испытывать определенное удовольствие, щелкая выключателем. Удовольствие будет длиться до тех пор, пока в человеке живет воспоминание о сложных манипуляциях, которые он проделывал, чтобы зажечь керосиновую лампу. Точно так же для нас остается источником удовольствия даже незначительное в сравнении с общими психическими затратами экономия психической энергии. Эту экономию задержек обеспечивает остроумные выражения. При этом мы экономим те расходы, которые привыкли делать и готовы были сделать и далее. Фактор ожидаемых расходов выступает, несомненно, на первый план. Локализованная экономия, как та, которую мы рассматриваем, не замедлит доставить мгновенное удовольствие, но длительного облегчения она не принесет, поскольку сэкономленное здесь может быть израсходовано в другом месте. Лишь в том случае, если можно избежать иного приложения энергии, частная экономия вновь превращается в общее уменьшение психических затрат. Итак, при лучшем понимании процессов остроумия фактор облегчения теснит фактор экономии. Первый доставляет, очевидно, больше удовольствия. У автора шутки удовольствие возникает из-за упразднения задержки и уменьшения местных затрат. И это состояние длится, по-видимому, до тех пор, пока при посредничестве третьего, постороннего лица, не достигается общее облегчение путем разрядки.